Священный долг и почетная обязанность. Глава 5. В ту же субботу, только до обеда, я был на артиллерийском полигоне. Встав на лыжи и растянувшись цепью, мы отправились вглубь полей на поиски неразорвавшихся мин и снарядов. Нашли 2 снаряда. Хорошо, что погода была очень хорошая, потому что эти полигоны таких размеров, что ветром нас могло просто унести в безвоздушное пространство. Потом было еще испытание на стойкость и крепость организма, ибо после лыжной прогулки по полигону, 6 км туда и обратно, а прогулка была в шинелях и валенках, мы ехали домой 18 км на открытой машине. Кстати, у меня кончился пластырь. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста. 10 марта 1987 года. Бытовые неурядицы уже казались чем-то само собой разумеющимся. Хотя не могу сказать, что все было идеально. Неумение наматывать портянки, конечно, сказалось. Хотя с мозолями удалось справиться довольно быстро. А вот в конце зимы, когда стояла самая мерзкая погода, уже не морозы, но еще и не оттепель, пришлось помучиться. В письмах домой я про это не писал. Не хотел никого расстраивать. Но язвы, образовавшиеся на ногах, на задней поверхности голени, доставали ужасно. Ходить в сапогах стало больно. Даже не столько ходить, сколько снимать и надевать обувь. В санчасти применялись радикальные методы лечения. И язвы, в которые уже целиком входила фаланга указательного пальца, замазывались зеленкой, после чего я заклеивал их принесенным с собой пластырем. Удивительно, что ничего серьезного не случилось. Видимо, молодой здоровый организм взял свое. И когда наступила теплая погода, от моей проблемы остались только здоровенные черные синяки, которые, кстати, красовались на своих местах еще 15 лет, если не дольше. Вообще, конечно, лучше было бы не болеть. Тяжелее всего приходилось тем, кого и нельзя было призывать по состоянию здоровья. Но никого не волновало, почему в казарме вдруг оказывались совершеннейшие доходяги. Как правило, в конце концов, их все-таки отправляли домой, но некоторые успевали стать частью грубоватого батарейного фольклора. Так один боец, москвич, прославился тем, что не успел добежать до туалета и потом прилюдно вытаскивал руками содержимое прямой кишки, оказавшейся в штанах. Позднее выяснилось, что парень обладал целым букетом заболеваний, его на пушечный выстрел нельзя было подпускать к нашей артиллерийской части, как, впрочем, и к любой другой. Но это позднее. В тот момент он стал безусловной звездой. Еще одна пара, уже из Средней Азии, прогремела на весь полк после того, как шокировала едва не до полусмерти сержанта по фамилии Сало. Он отвечал за хоздвор, был совершенно взрослым мужиком и являлся едва ли не единственным на весь полк обладателем погон с красными лычками, поскольку был сверхсрочником. Взволновавшая его история произошла в тот момент, когда наша батарея заступила в полковой наряд, и двое бойцов, в конец истосковавшихся по любви и ласке, пытались вступить с кобылой сержанта Сало в предосудительные с точки зрения законодательства отношения. Им, конечно, влетело, но признаков опасного психического заболевания в их поведении не обнаружили, поэтому их служба продолжилась. О том, что нужно участвовать в проводах зимы, мне, разумеется, сообщили в самый последний момент. Хорошо, что меня приучили к экспромтам, поэтому я успел подготовиться. В общем, я был петрушкой. И моей главной задачей было развлечение малышни, поскольку взрослые смотрели концерт художественной самодеятельности. Мне помогали еще 2 парня из нашей батареи, они были Фомой и Еремой. Мы организовали разные конкурсы, игры, ну и так далее. То есть настоящий праздник проводов зимы, сжиганием чучела, катанием на санях, лазанием на дерево за подарком. Мне понравилось, хотя немножко устал. Вот такие у меня дела. Все. Андрей. 10 марта 1987 года. К весне я уже почти свыкся с мыслью, что останусь в полку еще на 1,5 года. Теперь я занимался уже не вместе со взводом, а в составе специальной группы, в которую собрали кандидатов на постоянное место жительства. Правда, первый командирский блин вышел комом. Меня поставили отвечать за доставку обедов на посты в гарнизонном карауле. Я мотался туда-сюда на традиционном ГАЗ-66, уставленном бидонами и канистрами с горячим обедом. В кабине постоянно играл магнитофон. Водитель оказался фанатом группы «Форум», которую я с тех пор мог слушать с большим трудом. «Белые ночи», «Улетели листья» и «Островок» прокрутились за эти сутки несчетное количество раз. Думаю, этим и объяснялась причина моего конфуза. Уже на первой точке я потерял ориентацию в пространстве и способность считать в уме, в результате чего часть моих сослуживцев осталась без обеда. Пришлось совершать дополнительные поездки. Поскольку голодный солдат – существо просто ужасное, я боялся, что темный по возвращении в казарму мне не избежать, но обошлось. В качестве наказания или же воспитательных целях меня через пару дней поставили в тот же наряд. Надо отдать должное моим старшим товарищам. Сержанты проявили недюжинные педагогические способности. В этот раз все получилось как нельзя лучше, так что я даже заслужил поощрение в виде увольнительной в город Володарск. Наш районный центр назывался городом, хотя, да простят меня местные жители, смотреть в этом городе было решительно нечего. Но мне все равно понравилось. Понравилась сама атмосфера неармейского быта. Люди, одетые в гражданку, а не форму. Просто дома, а не казармы. Понравилось даже то, что пришлось долго-долго идти пешком, чтобы вовремя успеть вернуться. Автобусы в этих краях ходили, как я уже говорил, нечасто. Распределение уже началось. Сегодня, например, уже напечатаны списки отправляемых в Афганистан. По естественным причинам они держались в секрете от курсантов. Что же касается остальных, то и они потихоньку начинают рассортироваться по группам. С завтрашнего дня начинается отправка в войска. Самыми первыми отправятся афганцы. А вчера уже поехали за новым призывом. У нас во взводе 4 сержанта, остальные младшие. Как-нибудь сфотографируюсь, пришлю вам свою новую физиономию. Сегодня я первый день хожу в новых погонах. 3 мая 1987 года. Поскольку отправка дембелей по домам задерживалась, мой замком взвода сержант Замолин решил воспользоваться паузой и довести до ума свой дембельский альбом. Для этого он привлек меня, поручив дорисовывать так называемые кальки. Пока сам он клеил фотографии и раскрашивал страницы всевозможными цветами и узорами, я перерисовывал на калечную бумагу одну за другой картинки с голыми тетками. Такие картинки считались особым шиком, ведь на дворе стояли как раз те времена, когда в Советском Союзе секса не было. В данном случае речь, конечно, шла не о фотографиях, а именно о рисунках, как правило, эротических карикатурах. Перерисовывал я их с разных вырезок из журналов, которыми меня снабдил мой командир. Для работы использовались карандаши и фломастеры из ленинской комнаты. Работа шла быстро, всем все нравилось, все было хорошо. Здравствуйте все. Извините, что сейчас такое маленькое письмо. У нас тут большие изменения. Больше мне не пишите. Я буду стараться посылать вам весточки, но вы на них не отвечайте, потому что, скорее всего, я скоро поменяю место службы. Передайте это, пожалуйста, ребятам, потому что и писать некогда, да и нет настроения, честно говоря. Вся наша компания теперь под вопросом. Ждите моих писем и не волнуйтесь. 6 мая 1987 года.